Глава вторая. Андрей Федорович Хрущев недавно в столицу из Сибири приехал, где он по горным делам при Татищеве состоял. Роду он был старинного, искусству инженерному учился в Голландии, был офицером флота, а в Сибири за рудными плавильнями наблюдал. Человек знающий. Приехал в Петербург, овдовев, с четырьмя малыми детишками на руках. Кабинет министр встретил знакомца душевно. На дому его побывал. Сам вдовец Волынский по себе знал, как тяжело детишек малых тянуть без матери. За сиротами приглядывала сестра Хрущева Марфа Федоровна, девица перестарок, баба добрая. А над крыльцом дома Хрущевского висел родовой герб Саламандра, свиреп зверок с простертыми крыльями. В огне живет несгораемо Саламандра. — Может, и сгорю, — говорил Хрущев Волынскому. — Покуда Нюта моя жива была, я собою дорожился. А теперь ради дел высших готов и пострадать. — Вижу, — говорил Хрущев, — всю злость времени нашего вижу. Не по себе, так по другим чую. Шатает Россию, будто пьяную. То хмель дурной, кровавый, быть бедом еще, но уже бесстрашен я к ним. Саламандра сама в огонь кидается. Были они дальними свойственниками по Нарышкиным, и оттого приязнь дружбы родством умножалась. Волынский в доме конфидента много книг видел, французские, немецкие, голландские. «Счастлив ты!» — позавидовал он Хрущеву, — «что языки иные ведаешь. А я вот только по-русски читать способен. По секрету скажу, что ныне я занят писанием генерального проекта о благоустройстве русском. О благе народа есть ли что давнее у тебя?» Хрущев стал перед ним сундуки открывать, а там полно бумаг старинных. Немало там летописей и прадедовских хроник. Но есть одна книга, — сообщил, — которой днем с огнем не сыщешь. А знать бы ее тебе, Петрович, надобно. Не ты первый герой на Руси, который проекты разные пишет. Посадил он Волынского в свои санки, повез прогуливать. Лошади бодро молотили копытами в наезженный наст. Через заброшенный сад итальянский завернули к арсеналам части литейной. От цехов пронесло жаром, там пушки отливали. Лошади вывернули санки на Выборгскую сторону, к госпиталям воинским. Ехали дальше, а бубенцы названивали к стуже морозной. Красное солнце медленно оплывало над затихшими к вечеру окраинами. — Федорович, куда везешь меня? Не повернуть ли нам? — Повернуть всегда успеем, ты погоди, — отвечал Хрущев. Слева на берегу Малой Невки остался заводик сахарный. Заведнелось и волчье поле, что тянулось аж до самой чухонской деревушки Охты. Оттого оно волчье, что при Петре Первом тут строителей Петербурга неглубоко закапывали. Волки это пронюхали и ходили сюда стаями кормиться покойниками безродными. Выборгская сторона для человека вообще опасна. Вкусив человечины, волки и на живых тут кидаются. Не доезжая до слободы батальона Синявина, Хрущев велел кучеру остановиться. Здесь, под снегом, одиноко стыл небогатый храм Сампсона Странноприимца. «На что ты завез меня в эку глушь? Молчи, Петрович, сейчас все узнаешь. Церковка затихла пустынная. Вокруг безмолвие, только от слободы казарменной псы брехали. Возле ограды стоял крест, уже надломленный ветрами, из-под снега торчала одна его верхушка. — Это здесь, — сказал Хрущев, начав молиться. — Покоится тут Иван Пасашков, а по батюшке Тихоныч. Молись и ты за претерпение его немалые. Рука Волынского, поднятая ко лбу, вдруг замерла. Пасашков? А кто он такой? Мужик из Новгорода. Торговал на Москве кожами. Так зачем мне за помин души его маливаться? Молись крепче, Петрович, ибо Иван Тихоныч крепкий был россиянин. Правда, всенародный желатель, начертал он от разума большую книжищу о скудости и богатстве названную. Впервые слышу о книге такой. То-то, — сказал Хрущев, — и вся Россия не знает. Вот ты сейчас генеральное рассуждение сочиняешь о реформах системы нашей. А Пасашков-то раньше тебя постиг, что экономика есть главнейшая вещь в государстве. Хотел он древнюю неправду Руси искоренить. Вот и лежит под нами неправдою сам побежденный. Волынский снег на могиле разгреб, приник к кресту. А недавно умер. Что же с ним приключилось? Не умер, а замучен в темницах тайной канцелярии. Ты проект, конечно, пописывай, но вокруг поглядывай, как бы не пропасть. Дал он прочесть Волынскому книгу о скудости и богатстве, кем-то от руки тайно переписанную. Пасашков смело бросал упрек царю Петру Первому за то, что не дал тот народу четкого закона, а завалил Россию пудами своих указов, которые и так, и эдак прочесть можно. Пораженный думал над книгою, не за то ли и судили Пасашкова, что он государей поучать стал. Но вот странно мне, ведь об этом же и я хочу в кабинете толковать. Закон един для всех, вот такой нужен. Еще увлекло министра одно мнение Пасашкова. Как бы ни был умен и деятелен царь, все равно монархия по природе своей малоспособна для управления государством. В работе государственной необходимы все сословия, даже хлебопашцы. — Смел ты, Иван Тихоныч, — призадумался Волынский. — Не с того ли ты лег раньше времени на погосте Сампсоньевском? Не знал он тогда, что эта поездка к Сампсонию была пророческой. Волынскому суждено лежать по соседству с Пасашковым, под красным солнцем, на стороне Выборгской. Издалека будут лаять псы из слободы батальона Синявина. Сейчас этих мест не узнать. Мало-помалу обрастал Волынский семьей своих конфидентов. По вечерам многие навещали министра. Вхож стал математик Ададуров, механик Ладыжинский, архитектор Иван Бланк. Захаживали на огонек ассессоры по разным коллегиям врачи и садовники, офицеры армейские и флотские. Правда, не все гости министра были искренне в беседах, иные липли к Волынскому как к персоне могучей, ласки от него фаворной и выгод прихлебательских себе жаждуя. Артемий Петрович и сам сознавал, что такие конфиденты, как Сойманов и Еропкин, Ададуров и Хрущев, умнее его и чище помыслами. Люди бескорыстные, они имели таланты, а он имел только фортуну завидную. Кубанцу честно признавался Волынский. Я ведь только мутовка, что масло попышнее взбивает. Придет срок, мутовку оближут и выбросят, а масло-то от меня останется. И дай бог, еще принесет пользу великую. Скоро из Сибири нагрянул в Петербург и Василий Никитич Татищев. Тоже заявился на дом к Волынскому, жаловался. Меня под суд отдают. За воровство якобы. А я не воровал, только кормился. Говорят люди злые, будто я взятки брал. Оренбург перетащил на худое место. Герцог на меня озлобился. Чтобы время проходило не зря, я теперь историю российскую сочиняю. В кружке близких Волынского читал Татищев историю. Но от времен прошлых конфиденты в день сегодняшний обращались. Муки народа, — говорил Сойманов, — столь глубоко в тело вошли, что нужен хирург с ножиком, дабы вредную грыжу отрезал. Имеющие уши да слышат. Одно чаю. Велик гнев в простонародье русском. Ударь клич, и полетят головы. Ох, покатятся. Английский врач Бель Д'Артермони, давний приятель Волынского, сосал трубку. Закрыв глаза, слушал русских. Секретари Остермановы, Иван де Лассуда и Агашка Эйхлер, оба холеные, в еде брезгливые, вилками в тарелках ковырялись, помалкивали. Шпионы Волынского в кабинете и по делам коллегии иностранной, они умели молчать и слушать. Из-за стола поднялся Волынский. — Это ты верно сказал, Федор Иванович. Только слова твои опасные. Коли в набат ударить, так народ и мне башку снесет. А я того по слабости общечеловеческой не желаю. Потому и говорю, перемены сверху надо делать, а низы до топора не доводить. Ванюшка Поганкин робок был, но тут не смолчал, а все едино брякнул. Случись заваруха, от топора никто не убежит, лес рубят, щепки летят. Тако. Два архиерея, Стефан Псковский, да Амвросий Вологодский, крестились при этом, по сторонам поглядывая. Не донесет ли кто? Вражья сила. А садовник Сурмин, плетьми от царицы уже драной, все на двери посматривал, не убежать ли пока не поздно. Бель Д'Артемони выколотил пепел из погасшей трубки. — Петрович, — спросил, — нет ли тут лишних? — У меня все свои, — ответил Волынский. Тогда врач показал глазами на Василия Кубанца. — А раб твой? — спросил тихо. Но Волынский всех громогласно заверил: раб и есть раб. Его дело — господину верно служить. При этих словах маршалок взбил пальцами на груди свои жабо кружевное, поклонился конфидентам хозяина. И когда кланялся кубанец, черная щетка волос заслонила ему глаза, всевидящие, торчали оттопыренные уши калмыка, всеслышащие. «Вы можете говорить при мне вольно, — сказал он. — Я все равно ничего не слышу. Я все равно ничего не вижу. Раб!» Опять склока с императрицей случилась. Волынский в лето прошлое устраивал облавы в лесах нижегородских. Егеря живьем оленей излавливали. Удалось поймать 60 животных. Сбережением везли их под Петербург, чтобы в леса ижорские выпустить для украшения природы. Анна Иоанна зверей этих к себе потребовала. Перед ней оленя выведут, она его прямо в сердце стреляет. Ведут за рога следующего, и так в одночасье перебила всех 60. Данила Шумахер, описывая этот случай в «Ведомостях», назвал царицу «парфероносной Дианой». А Волынский на Анну Иоанну в гневе обрушился. — Ваше Величество, ведь Россия еще не кончается. Кому-то и после нас жить придется. На что нещадно зверье губливать? Анна Иоанна надулась, зафыркала, обижена. — О чем ты? Надо же и мне забаву охотную иметь. Или мне, императрице, с ружьем по болотам за зверем ползать? Да ведь не охота сие, убийство. Волынского с молоду преследовали идеалы несбыточные. замыслы его трудно прикладывались к жизни сумбурной. Но там, где касался он дел житейских, там успевал много свершить полезного. Вот и сейчас он возрождал славянскую лошадь, не ведая, что позже от его опытов родится хваленый орловский рысак. В царствовании Петра I поборы для нужд кавалерии уничтожили славную русскую лошадь, которой неизменно восхищалась Европа. Русскую лошадь извели, а взамен стали покупать коней в Шлезии и в Пруссах. Теперь стыдно было видеть, какой сброд войскам поставляли. Про мужиков и говорить нечего. Не лошади, а мухи дохлые тащили сошки через ухабы. Волынского заботили луга в травах конских, конюшни светлые, лазареты и аптеки лошадиные, генеалогия рысаков породистых. Сколько он брани вытерпел, уму непостижимо, мол, у нас люди не лечены, помирают, а ты, дурак такой, лошадей вздумал лечить. — Я вот пусть и дурак, — мрачно огрызался Артемий Петрович, — а кобылам своим на Москве аптеку устроил. Вы, смеющиеся надо мною, имеете же о людях заботу такову же, какую я о животных проявил. Мешал ему в начинаниях обершталмейстер князь Куракин. И Волынский злобно ненавидел этого человека, вечно пьяного. Куракин считался патроном Тредьяковского, отчего Волынский за компанию с князем и поэта не взлюбил. Клеотур гневался на стихотворца. Губы-то свои мокрые по книжкам итальянским развесил, доберусь до тебя, гляди, изувечу. Немецкое племя он не терпел. Министра бесила даже поговорка немецкая «медленно, но все-таки вперед». Он не выносил их прилежной усидчивости в труде, их поступков, всегда неторопливо последовательных. Волынский не таков, взрывчат в деяниях, как бомба в руках отважного гренадера. По нему или ничего не делать, на диванах валяясь, или делать так, чтобы все трещало вокруг. Посмотрел он однажды, как усердно клеют конверты фон Кишкеле. И под глаза им фонарей наставил, брысь отсюда, курвята метавские. А вместо этих головотяпов, пользы не приносивших, принял в службу конюшенную двух мужиков. Мало того, министр мужиков этих, вчерашних крепостных, самовластно возвел в чины, ибо они лошадиную породу дотошно ведали. Фон Кишкеле снова в передней царице плакались, а Анна Иоанна выговаривала Волынскому, что он верных слуг ее обижает, второй раз челобитную на него несут. Волынский ответил ей: «Я не из тех, которые пожелают молчанием пользоваться, дабы жить спокойно. И на чужие плутни молчком глядеть не стану. Я ведь, матушка, не за себя, а за государство страдаю». Говорил так придерзостно, ибо верил в благоволение Берона. И царица велела ему объяснительную записку сочинить. Не знал Волынский, что от записки его по делу Кишкелей пролегает прямая тропка до погоста храма Сампсония Странноприимца, где забыто похилился крест над Пасашковым, доброжелателем народа русского.